Дембо встал. «Очень рад, что застал здесь общество. Я много слышал об этом ресторане, здесь, по слухам, превосходная кухня», — сказал он, обращаясь к Георгу Вайнеру. «Мне приходится часто есть вне дома. Да, к этому я вынужден своей профессией», — заявил он с ударением и при этом посмотрел в боевой готовности на Хорвата, словно опасаясь возражения с его стороны. «Кухня и погреб этого заведения пользуются отличной репутацией», — заверил он доктора Фурмана. Тот сначала взглянул на обоих своих приятелей, потом на Дембу, покачал головою и углубился, пожав плечами, в чтение вечерней газеты. Вайнер и Хорват не знали, что ответить на такое излияние, и смущенно посмеивались. Воспитанницы театрального училища хихикали, уткнув нос в тарелки. Но Дембо решил убедить во что бы то ни стало всех присутствующих, что совсем не ради Сони пришел, а чтобы хорошо поесть. Он непременно хотел это всем объяснить и упрямо продолжал. «Превосходное качество кушаний, которые предлагает хозяин, служит повсюду за последнее время злобою дня. Со всех сторон раздаются только похвалы по поводу...» Он вдруг замолчал. Перед ним стоял кельнер и протягивал ему меню. «Что прикажете подать?» «Позже». «Позже», — пробормотал Дембо в крайнем замешательстве и бросил испуганный взгляд на Георга Вайнера. «Придите позже. Я никогда не ужинаю раньше 9 часов вечера». Он уставился глазами в пространство и принялся по этому поводу размышлять о срочной необходимости изобрести электрический подъемный кран, который бы безо всякой помощи рук отправлял еду прямо с тарелки в рот. «Что изволите пить, пиво или вино?» — спросил кельнер. «Пить. Да. Честное слово, выпить бы ему сейчас, наконец, следовало». Язык у него прилипал к небу, и в глотке жгло, как огнем. «О, Господи, хотя бы один глоток пива! Один единственный маленький глоточек! Но ведь это невозможно! Эти люди все смотрят в его сторону!» Ему припомнился один фокусник, которого он когда-то видел в варьете. Этот малый ухватил зубами наполненный пивом стакан, поднял его в воздух и осушил, не пролив ни капли. Совершенно отчетливо привиделся он ему. Он вспомнил даже аплодисменты, рукоплескания во всех рядах. «Браво, браво, браво!» Не попробовать ли ему тоже? «Может быть, выкинуть какое-нибудь коленце, затеять пари. Разрешите показать вам маленький фокус, господа. Фокус со стаканом пива. Смотрите, вот так. Браво, браво, браво!» Все аплодируют. Нет, невозможно. На это он не решался. А жажда становилась невыносимой. Он озирался в поисках помощи. Как раз в этот миг доктор Фурман подносил стакан ко рту. Одним залпом выпил он его до дна. Как ему было вкусно, старый корпорант! А он, Дембо, должен был сидеть и видеть это, когда в глотке у него пересохло.